Глава 29. Так бывает. «Ты меня подставила!» — шиплю на подругу, возвращаясь к столику. «Это как же? Я подумал, что там мальчишка работает, выставил себя дурочкой. А там оказался шикарный мужчина, который тебе улыбался, угостил напитками и выглядит отпад. Надо же, это просто ужас!» Она прикрывает рот рукой и доигрывает сцену. «Сумасшедшие! Мне было стыдно!» «Ты еще не рассказала, что случилось. Он не обслуживал меня, а стоял с девицами, веселился. И я такая: «Эй, парень, вот мои деньги!» Мы с Катей принимаемся смеяться, обсуждая этот момент и представляя разные варианты событий. За разговорами уходит еще часть времени. И, боже, мне так хорошо сейчас, прямо в этот момент. Должна признать, эта вылазка с подругой была мне необходима. Будто удушающие цепи, что на меня навесила вся ситуация с Игорем, и он сам, стали спадать. «Спасибо, что настояла на этом вечере. Подношу свой бокал к ее, и мы звонко бьемся ими. Я рада, что ты оценила мои старания. А теперь пошли пересядем за стойку. Мне кажется наглостью занимать целый столик, когда мы всего лишь выпиваем». «Даже не начинай». Протестую, поняв, куда она клонит. «Что? Мы сидим за этим шикарным...» «Обычный деревянный стол». «Ладно, за столом, когда, возможно, кто-то смертельно голоден и мечтает поесть картошку фри или салат, но не может сделать этого, стоя за стойкой. И тут мы с тобой занимаем место этого голодного». «Ты ужасная сводница. Я не планирую». «Да не надо планировать, милая», – перебивает, взяв мою руку в свою. «Не надо думать о чем-то. Просто живи. Вот прямо тут и прямо сейчас». Ты потеряла 10 гребаных лет и взяла из них самое лучшее – это сына. Но осталась замечательной, заслуживающей счастья женщиной. Ты не можешь сейчас постоянно думать о том, что вся вода – кипяток, и дуть на нее. И мечтать о чем-то сразу тоже не стоит. Ты можешь просто общаться с людьми. Женщины, мужчины – неважно. Главное, помни, что ты свободна. И ты никому ничего не должна отныне. А если учесть… Быстро переводит свои глаза в сторону и обратно. Что он смотрит на тебя с периодичностью в 5 минут, он тоже не против пообщаться. «Боже!» Я закрываю лицо ладонью. «Я рядом. Мы поедем домой сразу же, когда пьем 3-й бокал». «Ладно». «Но», — выставляет вверх палец, «мы будем пить его очень медленно». Я смеюсь, беру свою сумочку, вставая со стула, и он скрипит просто до ужаса громко, почти перекрывая шум музыки, и многие смотрят в мою сторону. «Сегодня мой день», — шепчу Кате. «Твой день каждый день. Я так говорю Денису, когда он мне говорит: «Молчи, женщина, твой день 8 марта». «Умно. А то». Так он сразу соглашается и пытается про 23 мне ответку кинуть. «Получается?» «Ага, условно говоря». Мы подходим к тому самому месту, где я сидела в прошлый раз, заказывая коктейль. Катя садится справа от меня и наклоняется ближе. «Кстати, кольца на пальце я не обнаружила. И даже следа от него. Это на заметку». «Прекрати сейчас же!» — шепчу в ответ и, сев ровно, чуть не падаю назад, потому что бармен уже стоит передо мной. «Боже!» «Интересные у тебя эмоции при виде меня. Что будете пить, дамы?» — смотрит на нас обеих, ожидая заказ. «А вот то, что вы нам сделали в прошлый раз, вкусненько получилось», — постукивая пальцами, говорит Катя. «Я рад. Анастасия?» — мужская бровь изгибается, а глаза смотрят вопросительно. «О, так вы уже знакомы?» Подруга не унимается. «Не совсем», — отвечаю я. «Да», — отвечает он со мной одновременно. Мы смотрим друг на друга. «Наполовину», — дополняю свой ответ для Кати. «Это как? Своего имени он так и не назвал, а мое ему сказала ты». «Дим Саныч, 2 немецких на разлив», — подходит официантка и быстро убегает. «Кажется, волей судьбы мы все же теперь знакомы», — смеется Дмитрий. «Выходит, так и есть». Он ставит наши коктейли, но держит их своими руками. «Итак, я Дмитрий». «Анастасия». «Екатерина». «Приятно познакомиться и, прошу меня извинить, работа». Как только он отходит, Катя начинает сходить с ума. «Ну надо же, а ты даром времени не теряла. И щечки покраснели, и он весь такой из себя». «Ну, Кать». «Молчу. А за это, — указывает на наши бокалы, — платить надо? Мне будет стыдно принимать и второй коктейль бесплатно». «Согласна». Я лезу в сумочку и вытаскиваю деньги за оба напитка как раз в тот момент, когда мужчина подходит ближе к нам. «Дмитрий», протягиваю ладонь по деревянной столешнице, накрывая ею деньги. «И я не могу с этим ничего поделать?» «Нет». Он кивает, берет купюру, едва коснувшись моих пальцев, и оставляет ее на внутренней стороне стойки, а не в кассе, куда обычно, как я заметила, кладет. А еще при этом смотрит прямо в мои глаза. Но тут его зовет тонкий голосок одной из тех девушек, и он, закатив глаза, оборачивается с улыбкой. «Такое напряжение», — комментирует Катя. «Я тебя умоляю. Он не может решить для себя, что ему больше подойдет — выдержанный сыр или молодой с пылу с жару». Подруга начинает громко смеяться. «Что? Ну, правда. Не то чтобы я выставляла себя в качестве кандидатуры, но это же явно». «Я тебя обожаю, Настя». «Ага, спасибо». Дальше мы увлекаемся разговором. О сыновьях, о родителях, о будущих каникулах. «Я в уборную». «Хорошо». И как только Катя уходит, бармен материализуется. «Итак, Настя, чем занимаешься? Ничего, что я интересуюсь?» «Все в порядке. Я массажист». «Ого! Лечебный как врач или для женщин какой-то?» «Лечебный, но не всякий, конечно. Для многих требуется специальное дополнительное образование. И классический». «Класс. А ты?» «Ну?» «Помимо того, что ты бармен». «Ах да, бармен. Странно быть им в 40 лет, согласен», смеется своим глубоким голосом. «Скажем так, я работаю в этой сфере очень долго. Уже и не вспомню, когда это началось». «Ясно. Но мечтал быть полицейским». «И что же стало с мечтой?» «Ну, мы часто делаем выбор. И порой именно тогда, когда этого не ждем». Его улыбка становится чуть грустной, а взгляд задумчивым. «Это имеет смысл». «Даже больше, чем можно подумать». «Дмитрий!» Раздается голос откуда-то из-за его спины, и мы оба смотрим на его источник. Он усмехается и качает головой. «Теперь я вижу, что блеск волос, который мне казался, просто седина, что перемешана с его темно-русыми». «Не хочу тебя расстраивать, но ей нет 18, даже если она утверждает обратное», говорю, видя его замешательство, прежде чем уйти. «Правда?» «Ага, будь аккуратен», шепчу, чуть наклонившись вперед. «Ну, я почему-то уверен, что ей есть 18». Он подыгрывает мне и склоняется так же. «Зря, но это твое дело», поднимаю руки. «Так и есть, поэтому я все же рискну и подойду к ним». «Разумеется, это ведь так легко. Вряд ли у них есть бывшие мужья или дети. Или вообще понятие ответственности. Идеальный вариант», фыркаю на очевидность ситуации. «Все мы хотим, чтобы было легко. Только порой то, что легко дается, быстро обесценивается, как в моем случае». «Нет, дело в другом». «Как же...» Закатываю глаза на его попытку оспорить очевидное. «Это моя дочь и ее подруга. Им обеим по 18». Я зависаю и снова смотрю в ту сторону, где девушки, смеясь, отвечают на мой взгляд. Затем на их бокалы. «О, черт, ты наливаешь выпивку собственному ребенку?» Продолжаю шептать. «Да, если это яблочный сок». Моя челюсть снова возвращается обратно. Он отходит к теперь уже, очевидно, своей дочери и ее подруге, а рядом со мной приземляется Катя. «Очередь там, я тебе скажу, жуткая». «Эй-эй!» Я не отвечаю, хоть и повернулась к ней полностью. «Я что-то пропустила?» «Да так. Я допила свой бокал. Поехали?» «Конечно». Мы соскакиваем со стульев. Я мельком смотрю в сторону бара, но быстро отворачиваюсь, потому что они все делают то же самое, и одна из девушек улыбается мне. На стойке с одеждой забираю пальто, одеваюсь и быстро ухожу. «Стой! Куда ты спешишь, Настя? Надо еще такси вызвать!» «Тут подождем». «А могли это сделать внутри?» «Ага, могли». «Не могли. И сюда я больше не ногой». «Придется ждать, благо не так долго. Машина где-то рядом». «Отлично. Тебе дать мой шарф?» «Не стоит, мне нормально. Вечер теплый». Сзади раздаются звуки музыки и тут же смолкают. Затем слышатся скрипучие шаги по снегу. Я оборачиваюсь и вижу Дмитрия в жилетке и без шапки. «Настя, можно на два слова?» Отхожу с ним от Кати недалеко, и от того, как он прижимает руки к своему торсу, скрестив их, мне тоже становится холодно. «Что-то случилось?» Я хотел извиниться. «Что?» «Мне показалось глупым». Он запрокидывает голову к ночному небу. «Черт, я в этом новичок, понимаешь?» Его смех кажется чуть нервным. «Ты о чем?» «Обо всем, о свидании и прочее, все эти разговоры. Ты не против как-нибудь встретиться? Не знаю, выпить кофе или поужинать?» И тут я понимаю, что меня впервые зовут на ужин как свободную женщину. Знакомятся со мной, оказывают знаки внимания. Но у меня нет для него иного ответа. «Прости, Дим, но сейчас в моей жизни такой бардак, что У меня просто нет времени на это все». «Ясно». Он улыбается. «Я понял. Спасибо за честность. Кажется, твое такси подъехало». Я киваю и, развернувшись, иду к машине. Но слышу, что он делает то же самое. Катя садится в открытую Дмитрием дверь, а я задерживаюсь на секунду. «Если вдруг ты избавишься от бардака, то я буду тут». «Спасибо. Пока». «Доброй ночи», — заглядывает внутрь салона. «Катерина?» «Пока-пока». Я сажусь. Он захлопывает дверь и наклоняется теперь к водителю. «Довезите девушек в целости и сохранности». Затем протягивают ему руку и отходят, наблюдая за тем, как мы сворачиваем за угол и исчезаем с поля зрения. Катя молчит. «Я, в общем-то, тоже. Словно и не было этого вечера. Именно так все это чувствует моя душа».